Боярыня Морозова. Каких только необычных, внешне экзотических даже фигур не встречалось на революционных фронтах гражданской войны. Дисциплина в Красной Армии строилась на ходу, и единой формой не все части были обеспечены. Донашивались запасы одежды, сохранившиеся от старой армии. Наряду с этим среди командного состава были приняты френчи западных образцов, в кавалерии рейтузы, чакчиры и венгерки. Весной 18 года приказом наркомвоендела была учреждена комиссия по выработке формы обмундирования и даже объявлен открытый конкурс. В нем участвовали такие видные художники, как Васнецов и Кустодиев. В январе 19-го получил одобрение головной убор «Шлем богатырка». Первыми его надели Ивановы-Вознесенцы, вступившие в отряд Михаила Васильевича Фрунзе, и шлем перекрестили во Фрунзевку. Значительно позже он стал называться Будионовкой. Ровно через год после создания комиссии были установлены первые образцы новой формы одежды. Пехотные и кавалерийские шинели – называемые кафтанами из сукна защитного цвета, летняя рубаха, петлицы и кожаные лапти. Кафтаны и рубахи имели на груди по три застежки в виде хлястиков планок из цветного сукна, различавшегося, как и петлицы, по роду войск. Бойцы называли их разговорами. Однако вплоть до конца гражданской войны, как свидетельствуют новейшие справочники, большая часть личного состава Красной Армии донашивала форму одежды старой армии. Значит, бывали и всякие исключения. После взятия Ростова на утро был назначен смотр частей. На рассвете Иван Середа поднял на ноги своих бойцов. Стали они коней чистить, амуницию в порядок приводить, карабины проверять. Одним словом, честь по чести, готовиться к параду. Пришло время строиться, хватился Иван Середа, матроса нет, того, которого он сам на поруки взял. Случилось это так. В бою под Новочеркасском эскадрон долго не мог прорвать линию обороны белых. Только конники приблизятся к окопам на 500-600 метров, как оттуда начинает бить пулемет. Несколько раз захлебывалась атака. Наконец красные решили спешиться и по-пластунски подобраться к белякам. И когда Иван Середа, богатырского сложения и такой же силы казак, подполз к брустверу, то увидел в длинном глубоком окопе лишь двоих убитых. Да возле пулемета то ли уснувшего, то ли мертвого матроса. Под большую голову матрос подложил руку. Услышав шорох, он быстро поднял усталое серое лицо, и пальцы его судорожно сжали рукоятку. Не помнит Иван Середа, как поднялся над пулеметчиком, как занес над ним приклад, опомнился только когда оказался сбитым с ног. Так это было неожиданно, так обидно для него, что от злости он зубами заскрежетал, будто гвозди грыз. Его... первого полкового силача, гнувшего подковы, как козерные камыши, свалили с ног. И кто? Какой-то матрос в черном бушлате. Рванулся Середа к своему врагу, ухватил его за вытянутую руку и бросил через себя. Вылетел матрос за бруствер, кинулся бежать. Видит, а кругом поднялись красные солдаты, и понял он, что не уйти ему живым, и сам прыгнул на Середу. Долго бились они. То один, то другой оказывался на земле, и все-таки Иван пересилил. Подмял под себя, так схватил за глотку, что в матросовых глазах небо из голубого превратилось в серое, блеклое. Воздух, хотя его вокруг океан, перестал поступать в легкие. И понял матрос. Красный боец убивает его в честном рукопашном бою. И жалко ему стало расставаться с белым светом. Из последних сил сдавил он руку Середы и выдохнул. «Не убивай, пощади!» И все вокруг Ивана загалдели. «Пощади его, Иван! Не убивай матроса!» Отпустил его Середа. Приподнялся матрос, привалился широкой спиной к стенке окопа, вытер рукавом капли пота с лица и притих. Хотели того матроса вместе с другими пленниками отправить в тыл, но он попросил взять его к себе в отделение. Пообещал верой и правдой служить Красной армии. «Обманули меня мамонтовцы», — сказал он Ивану, — «будто вы пленных не берете. Вот я и дрался до последнего дыхания, а теперь вижу, что все это баланда». Поверил ему красный боец и пошел с ним в штаб полка. Идут они по улице, разговаривают о жизни. «Ты из помещиков, что ли, или буржуев?» — решил уточнить Иван, почему матрос дрался до последнего. Хотелось узнать, что защищал его пленник, свой завод, свой табун, свою землю. «Смеешься, братишка», — с обидой в голосе произнес тот. «Вырос в сиротском приюте, потом попал на флот. Не могу я тебе ни словами сказать, ни пером описать, какая была жизнь от склянки до склянки», — продолжал матрос. «В преисподней, должно быть, чертям легче живется. А тут одна революция, другая. Ну, у нас на корабле целая буза произошла. Одни к Ленину подались, другие к Керенскому примкнули, а третьи, вроде меня, олуха небесного, вольной жизни захотели хлебнуть, в анархисты ударились». «Так ты из породы бандитов?» — разочарованно произнес Иван. «Нет, братишка, посуди сам. В Конту я не пошел, потому что там нужно было своего брата-бедняка к стенке ставить. У большевиков все ничего, дожрать нечего, а у нас, анархистов, свобода. Хочешь — ешь, хочешь — пей. Кто же вам еду-питье давал? А сами брали. Раз взяли, два взяли, третий по зубам получили». Рванули на вольный Дон с корешами. Думали, перебьемся. Не получилось. Деникин нас мобилизовал. Узнали нашу биографию и сказали, что каждого анархиста большевики в черный список занесли. Будто комиссары такой приказ дали своим солдатам. Где бы ни встретил анархиста, убей его. Вот так-то, братишка. М-да... Неопределенно промычал Иван. Нравилось ему откровение матроса, и в то же время коробило честного буденовца это признание. Он даже шаги замедлил, размышляя. Приостановился и пленный. Выжидательно глянул на Середу и спросил. «Передумал, что ли, на поруки-то брать?» «Да нет», — тряхнул чубом Иван, как бы выбрасывая из головы сомнения. Полез в карман шароваров за кисетом, пояснил. Посмолить захотелось. Только оторвали бумажки на цигарке, в конце хутора раздалось несколько выстрелов. И тотчас тревожно загудел колокол. «Белые, белые!» — кричали скакавшие навстречу кавалеристы. Середа и матрос побежали к бойцам, которые выводили за ворота лошадей, впряженных в тачанку. Матрос, как кошка, прыгнул в тачанку и слился с пулеметом. «Давай, развертывай!» — скомандовал Середа. Лишь выехали они на дорогу, как показались первые всадники. Кони шли галопом, зловеще сверкали клинки. Вот выкатилось и утробное «Ура!» Белые думали, что они уже ошеломили красных и смяли их передовую часть. Серьезного сопротивления больше не будет. Но в это время заработал пулемет, и прямой кинжальный огонь начал выбивать из седла одного седока за другим. Стоило белым на несколько секунд замешкаться, как на них со всех сторон посыпался град пуль. К первому пулемету присоединилось еще несколько. Белые кое-как развернулись в улице и начали отходить. После боя пришли в штаб полка. Иван рассказал командиру о необыкновенном пленнике и как бы, между прочим, заметил, что никто иной, как матрос, своим пулеметом первый остановил ворвавшихся в хутор кадетов и попросил под личную ответственность. оставить его в своем отделении. «Ну что ж, раз он пришелся тебе по душе, — трезво рассудил Стрепухов, — бери». Смерил матроса оценивающим глазом. «Коренастый, как кряж, глаза не отводит, хоть хмуро, но смотрит прямо на собеседника». Поверил Петр Яковлевич в честное намерение пленного и сказал: «Надеюсь, что сделаешь из него хорошего революционного бойца». «Сделаю», как за себя поручился Иван. Дали матросу верхового коня. Выбрали характером поумеренней, да рысью нелихого, но и на таком сидел он, как на табуретке. «Ничего», — успокоил его Середа, — «пока мы всю контру уничтожим, будешь ты добрым казаком». Но не только неумением красиво горцевать на лошади выделялся матрос среди казаков отделения Середы. Больше всего выделялся он своим костюмом. Черным коротким бушлатом, расклешенными внизу брюками и без козыркой, ленточки, которые пообтрепались и укоротились, а бронзовая краска, которой было написано название корабля, стерлась. Сколько раз говорил Середа матросу, чтоб тот переоделся. Он и слушать не желал. Мало-помалу все привыкли к его костюму и не приставали с просьбой надеть серую шинель, сапоги, шапку. А в день смотра мороз выдался, хоть носа на улицу не кажи. Выбежал матрос к своему коню, поскреб его, почистил, руки у него закоченели, ноги одеревенели, зубы, будто стеклянные, стучат. Матрос в комнату к печке, а после печки на улице еще холодней. Вот тут он вспомнил уговоры бойцов надеть шинель, сапоги да ушанку. Стал спрашивать у интендантов лишнюю шинель или шапку, а у тех ни одного комплекта на его рост. Покрутился матрос, попрыгал то на одной, то на другой ноге. Потер сизые уши и исчез. Скоро выход, а его все нет. Стали уже некоторые поговаривать, что испугался матрос холода, да у какой-нибудь солдатки на печи спрятался, а другие договорились до того, что сбежал он снова к белякам. Но Иван Середа не верит россказням. Надеется, что вот-вот появится красная от мороза физиономия его пленника. Не дождался. Уже стал выводить свое отделение со двора на Садовую улицу к месту сбора полка. Глядь! Навстречу едет верхом на лошади, но не дать не взять старинная барыня в плюшевой красной шубе, оттороченной по манжетам чистым собольим мехом, да воротником шалевым из серебристой черно-бурой лисы. Островерхая шапка из колонкового меха блестит на морозе янтарными бусинками. И спина лошади покрыта не какой-нибудь суконной попоной, а дорогим ковром старинной персидской или кавказской работы. Подъехала та барыня поближе. Все отделение Середы так и грохнуло, схватившись за животы. В барыне угадали матроса. Может быть, долго бы еще потешались буденовцы над своим товарищем, но тут раздалась команда строиться по эскадронно. Замерли кавалеристы в строю, ждут приближения командарма. Подъехал буденный и, поздоровавшись с бойцами, сразу обратил внимание на необычного кавалериста, спрашивает у комполка Стрепухова: «А это что у тебя за боярыня Морозова?» Тут уж у всех терпение лопнуло, и эскадрон, а за ним бригада и целые дивизии разразились хохотом. А матрос, виновато глядя на командарма, сказал, что костюм этот он попросил в музее на время лютых морозов, до первого боя, а там он обязательно добудет себе шинель и шапку. Посмеялся командарм над его нарядом и спрашивает у Середы: «Добрый он боец?» «Дюже добрый. Так почему же он в таком костюме на парад вышел?» Нашего Дундича решил переплюнуть. Он форс держал, товарищ командарм, а теперь мороз прижал его, так он не постеснялся бабскую шубу напялить. Ну ладно, примирительно сказал Буденный. В первом бою чтоб переоделся. Смеясь над матросом, никто, конечно, не думал, как поможет эта шуба конникам. В атаке под Батайском, когда конники спешились и пошли на проволочное заграждение, матрос первым добежал до линии, снял шубу, бросил ее на проволоку и пошел по ней к окопам врага. Вслед за ним кинулись другие бойцы. Они уже были близко, возле траншей, и в это время матрос покачнулся и упал. И только когда хоронили его, выяснилось, что никто не знает ни его фамилии, ни имени. В карманах у него документов не оказалось. Так и похоронили в братской могиле безымянного героя. Так он и остался в памяти буденовцев матросом и боярыней Морозовой. Попал как-то в свой бывший полк, где летом 18-го был заместителем командира, Дундич. Погоревали со Стрепуховым о боевых товарищах, сложивших головы за правое дело. С улыбкой, как бы расставаясь с прошлым, вспомнил Иван Антонович свои партизанские замашки. Между прочим, попросил Петра Яковлевича показать ему матроса, про которого в Ростове рассказывал Буденный. Помолчали. Потом Дундич сказал, видно, давно выношенное: «Знаешь, Петр Яковлевич, революция ставит под свое знамя каждого, кто честен, раньше или позже, неважно, как одет, пришедший в Красную армию, важно, что здесь». Он прижал руку к сердцу.